От леса до леса дорога идет вдоль обрыва. А там высоко где-то месяц плывет торопливо. Пойдем мы туда, куда ворон не влетит, зверь не входит. Никто, никакая сила нас не покорит, не отгонит. Народные мстители мы отобьем злую силу. Пусть ветер свободы засыплет и нашу могилу. Пойдем мы туда, куда ворон не влетит, зверь не входит. Никто, никакая сила нас не покорит, не отгонит. От леса дорога идет вдоль обрыва. А там высоко где-то месяц плывет торопливо.